Глава вторая. Он поднял шляпу с пола и встал. «Ну что ж, это, наверное, все, что я хотел узнать. Извините за беспокойство. Пустяки». Он ушел, а я принял душ, закурил сигарету и улегся на кровать. К тому моменту, как солнце закатилось и в комнату закрались сумерки, я успел выкурить 3 сигареты и основательно все обдумать. Да, некоторые факты явно не сходились, и у Пурвиса были основания подозревать, что Кеннон погиб не в результате аварии, а после нее. Должно быть, он пришел к выводу, что это вообще не несчастный случай, а убийство. Правда, не захотел об этом говорить. Я хорошо понимал Пурвиса, может быть, он кого-то и подозревал, но не мог сразу сказать этого мне, незнакомому человеку, ведь у него не было никаких доказательств. Если он начнет кого-либо обвинять, этот человек вполне может возбудить дело против страхового общества. К тому же страховой компании было совершенно безразлично, как он погиб. Несчастный случай это или убийство, все равно страховку нужно платить. И только в одном случае компания выигрывала, если Кеннона убила его жена. Ведь именно ей должна быть выплачена страховая сумма. Что ж, выходит, Пурвис подозревал миссис Кеннон? Да так, наверное, оно и есть, ведь он интересовался именно ею, он недоумевал, почему она не пришла ко мне в госпиталь, ему также показалось странным, что я ее ни разу не видел, хотя дважды бывал в домике у озера, теперь я все понял. Но у меня было одно преимущество. Увидев ее фото, я сразу понял, почему она не пришла ко мне в госпиталь, она просто боялась, что я ее узнаю. Но почему Пурвис до сих пор копается в этом деле? Ведь прошло уже 5 месяцев. Заключение полиции, вероятно, было вынесено в самый короткий срок, и компания должна считаться с этим и выплатить деньги. Все это было очень странно. Зачем же я сам соврал Пурвису, сказав, что никогда ее не видел? Наверное, именно потому, что он не был со мной откровенным. Что ж, подумал я, пусть выискивает все один. И потом, если кто и пострадал в этот роковой вечер, так это Кеннон и Харлан, а не Пурвис. Я встал, оделся и отправился обедать. Когда вернулся в свою комнату, было немногим больше 9. Я купил книжку «Охота и рыболовство» и собирался почитать, но визит Пурвиса не шел у меня из головы. Перед глазами стояла фотография красивой брюнетки. Очень красивой и очень богатой брюнетки, которая стала еще богаче в тот момент, когда я полетел в кювет. Да еще Бьюик на моих коленях. «Дайте же кость собаке, Джеймс, чтоб она не лаяла. 500 вполне достаточно». Зазвонил телефон, я снял трубку. «Харлан?» — спросил мужской голос. «Это опять Пурвис?» «Вы все еще в городе?» «Нет, у себя. Я прикреплен к агентству Хайстона. Звоню вам, чтобы еще кое-что спросить». «Что именно?» — я нахмурился. «Слушаю вас». «Вы, естественно, были в машине один, но не припомните, не лежало ли что-нибудь рядом с вами на сиденье?» «На сиденье? Не помню. А почему вас это заинтересовало?» «Да я и сам толком не знаю. Так пришло в голову и все. Вы знаете, когда занимаешься каким-нибудь делом, в голову лезут всякие мысли». Он продолжал дальше, в том же духе, пытаясь отвлечь меня, но вопрос заставил меня насторожиться, слишком уж он был абсурдным. «Значит, не помните», — уныло сказал он, — «во всяком случае ничего существенного не было, кажется, только мое белье». «Белье? Ну да, мешок с грязным бельем для прачки». «Мешок для прачки?» В его голосе слышалось недоумение. «Простите, я не совсем понял, ведь шел уже 10-й час, и все прачечные были закрыты». Я вздохнул. За телефонный разговор платить будете вы?» «Да-да, только...» «Вот и отлично. В таком случае я готов говорить с вами целую вечность, сколько вам захочется. Тем более, во время разговора я вполне могу подремать, поскольку он будет совершенно беспредметным. Там, в городе, есть молодой парень, работающий на станции обслуживания. Он увлекается спортом и уже имеет какой-то разряд. И он меня знает. Он фанатик регби. И если бы я попросил... Он сам бы выстирал мне это белье и даже высушил бы его своим дыханием. Вот я и собирался отдать ему этот мешок, чтобы он утром сдал его в прачечную. Вас удовлетворяет такое объяснение?» «Конечно. А что было в этом мешке?» Я снова вздохнул. «Неужели вы думаете, я помню, сколько пар грязных носков я туда запихал? И неужели это действительно так важно?» «Я не совсем точно выразился. Я хотел знать, каких размеров был этот мешок, большой или маленький?» «Ах, вот оно что! Да, мешок был довольно большой. Там были простыни, покрывала, рубашки». «Хорошо, достаточно», — задумчиво произнес он. «Не понимаю я вас. Разве это имеет какое-нибудь значение?» «Скорее всего, не имеет. Я просто прикидываю различные варианты. Большое вам спасибо, Харлан. Думаю, мы еще с вами увидимся. Одну минутку». Но было уже поздно. Я услышал короткие гудки. Он повесил трубку. Я сел на край кровати и закурил сигарету. О чтении не могло быть и речи. Спать я тоже не мог. Мешок с бельем, лежавший рядом со мной на сиденье. Зачем, черт бы его побрал, ему нужны были такие подробности? Хотя он и сказал, что это не имеет никакого значения, но, судя по его тону, приблизительно такого ответа он и ждал. «Надо все вспомнить получше», — сказал я себе. «Надо вспомнить все детали, тут что-то есть». Правда, никто, кроме Пурвиса, ничего не заподозрил, но ведь он-то... «За что-то зацепился?» «Итак, что же мы имеем? Шоссе практически совершенно пустынное, и этот идиот, догоняющий меня на бешеной скорости, пьяный в стельку, он налетел на меня. Почему?» «Потому что слишком много выпил». «Но почему же тогда, если он мчался на такой бешеной скорости и был пьян, он не свалился в кювет где-нибудь раньше?» «Что-то здесь не так», — продолжал я размышлять. «Я воспринял этот инцидент на шоссе так же, как все. Пурвис смотрит на него иначе. Его заинтересовал, например, мешок с бельем. Почему?» «Мешок был светлый». Дальше я ничего не мог придумать. Неужели это все-таки преступление, которое полиция проморгала? Может быть, Кеннон вообще не был пьян? И сознательно меня сбил. А потом, когда он сам лежал без памяти, кто-то раскроил ему череп. Ну нет, — решил я, — у меня просто разыгралось воображение. А может, так оно и было? Я, например, знал кое-что, чего не знал Пурвис, но, вероятно, подозревал. В этот вечер миссис Кеннон была на берегу озера, и, может быть, мистер Кеннон стал искать ее, подозревая, что она не одна. Может быть, он старался разглядеть, кто сидит в моей машине. Верх был опущен, и он не мог не увидеть, что рядом со мной никого нет. Хотя в момент обгона он мог увидеть мешок и решить, что кто-то нагнулся, чтобы его не заметили. Он потерял голову и... Черт возьми, как все это сложно! Ведь он тоже рисковал жизнью и, в конце концов, отправился к працам. Но кто теперь сможет доказать, что он не был пьян? Может быть, он принял меня за другого? Может, страсть его и ревность были настолько сильны, что ему было на все наплевать? Гипотез было много, а доказательств никаких. А вот у Пурвиса они, видимо, были. Иначе не стал бы он заниматься этим делом. Наверное, нам действительно нужно встретиться еще раз. Я кое-как оделся и вышел выпить чашку кофе. Вернувшись к себе, я долго не мог заснуть. Мысли мои то и дело возвращались к миссис Кеннон и к 100 тысячам долларов. С Регби покончено, покончено навсегда. Его у меня отняли. А ведь спорт был для меня всем и любовью, и средством существования. Чем мне теперь заняться? Давать уроки? Тренировать какую-нибудь захудалую команду? К черту! Заняться коммерцией тоже не годится. Я был полон сил и надежд, и вот какой-то пьяница лишил меня всего этого. И не исключено, сделал это преднамеренно. А может, во всем, что произошло со мной, виновата эта женщина? Я вспомнил о ее красоте, ее богатстве и о тех деньгах, которых меня лишили. Потом снова закурил. «Ты должна была проделать эту штуку с кем-нибудь другим, малютка!» — проворчал я сквозь зубы. «А я страшно не люблю, когда меня хотят одурачить». На следующее утро, быстро позавтракав, я вернулся в номер и вызвал по телефону Хьюстон. «Страховая компания Old Colony?» — послышался приятный женский голос. «Я хотел бы поговорить с мистером Пурвисом», — сказал я. «Простите, с кем?» «С мистером Пурвисом». «Очень сожалею, но у нас такого нет. Может быть, вы ошиблись номером?» «Возможно», — с досадой ответил я, — «но ведь это страховая компания Old Colony». «Да, сэр, но у нас нет никакого Пурвиса». «Одну минутку, пожалуйста». Я ждал, кипя от злости. Чего она там выдумывает? Неужели не знает своих сотрудников? Наконец, из трубки до меня снова донесся голос. «Вы слушаете? Простите, что заставила вас ждать. Я спросила у коллеги, который работает здесь дольше, чем я. У нас работал когда-то человек по имени Пурвис, но он ушел из компании несколько месяцев тому назад». «Ах, вот как! Ну, извините!» Для меня это было полной неожиданностью. Теперь нужно время, чтобы хорошенько все обдумать. «Скажите, пожалуйста», — продолжал я, — «может быть, вы сообщите мне номер его телефона или адрес?» «Подождите немного, пожалуйста». Я взял старый конверт и приготовил ручку. «Вы слушаете?» Она продиктовала мне номер его телефона. «Если он не переменил место, вы сможете застать его по этому номеру». «Премного благодарен». Я повесил трубку и закурил. Что ж, ситуация проясняется. Компания выплатила страховку, но Пурвис был этим недоволен и стал действовать на свой страх и риск. Собрался заняться вымогательством, шантажом. Называйте это как хотите. Когда он проводил следствие в интересах компании, какие-то факты возбудили его подозрения. Скорее всего, он ничего не сообщил об этом в своих рапортах и теперь решил действовать самостоятельно. А чтобы убедиться в правоте своих подозрений, пришел поговорить со мной. Я был всего лишь пешкой в этой игре. Но если Кеннон сбросил меня в эту канаву умышленно... Ведь из-за аварии я потерял несколько десятков тысяч долларов. Поразмыслив над этим, я пришел к выводу, что настало время выяснить, кто же все-таки виноват. Пурвис это знал, и, следовательно, начинать надо было с него. Я снова снял телефонную трубку и набрал номер, который дала мне служащая компании. Никакого ответа. «Может быть, вызвать его еще минут через 10?» — предложила телефонистка. «Пожалуйста», — ответил я. Но телефон безмолвствовал и через 10 минут, и через полчаса, и через час. Что ж, возможно, он подыскал себе другую работу и не вернется домой раньше 5-6 часов вечера. Я отправился на пляж и провел там весь день, ни на минуту не переставая думать о Пурвисе. Около 6 часов я вернулся домой и снова позвонил. Ответил мне грубый мужской голос. «Я хотел бы поговорить с мистером Пурвисом», — сказал я. «С кем-кем?» — пролаял он. «С мистером Пурвисом. Мне сказали, что его можно застать по этому номеру». «Вас неверно информировали, дружок. Он уже давно отсюда уехал». «В таком случае, может, вы подскажете, где могу я его найти? Может, он оставил свой новый адрес?» «Нет, он мне ничего не оставлял», — ответил он и повесил трубку. Я неподвижно стоял перед телефоном. Что делать? Взять справочник Хьюстона и поочередно звонить всем Пурвисам, пока не наткнусь на нужного? Если начинать это дело, то немедленно. А что, если он живет в семейном пансионе? Тогда телефон будет записан не на его имя. Черт бы его побрал! Но надо что-то делать, иначе я могу свихнуться. Я стал быстро одеваться. Когда застегивал воротничок рубашки, раздался телефонный звонок. Одним прыжком я очутился у аппарата. «Алло? Харлан?» Сердце мое бешено заколотилось. Я услышал голос этого неуловимого человека. «А, это опять вы», — сказал я, стараясь говорить как можно спокойнее. «Что вам еще нужно?» «Узнать, много ли вам пришлось потратить времени и энергии, чтобы найти меня?» — ответил он насмешливо. «Чтобы найти вас?» — повторил я. «А на кой черт вы мне нужны?» «Откуда мне знать? Я просто подумал, что если вам вдруг захочется повидаться со мной, вы могли бы позвонить в страховое агентство, но оно могло бы дезориентировать вас, дав вам мой старый номер. Но так как вы меня не искали...» Голос его оставался насмешливым, и я понял, что он знает о каждом моем шаге. Видимо, в компании у него были осведомители. Теперь он знал, что я заинтересовался делом. «Продолжайте, продолжайте», — сказал я. «Я подумал, что вам понадобится не больше суток, чтобы заинтересоваться этим делом, ведь компенсацию вы получили мизерную», — прокудахтал он. «Вы ведь узнали эту красотку, не правда ли? Вы очень хорошо держались, когда я показал вам ее фото, но вы были поражены еще тогда, когда я описал вам ее внешность». «Согласен», — отозвался я, — «мы с ней где-то встречались, только мне трудно вспомнить, где именно, ведь у меня было много таких куколок». «Да, конечно, я и не рассчитывал, что вы сразу все вспомните». «Вы, должно быть, можете помочь мне вспомнить это?» «Несомненно, иначе я не позвонил бы вам. У меня есть небольшое деловое предложение, возможно, оно вас заинтересует». «Что ж, валяйте, выкладывайте. Посмотрим, что за предложение. Может быть, вам лучше ко мне приехать?» Он задумался. «Я жду звонка. Если я уйду, то рискую пропустить его. Может быть, лучше вам ко мне приехать? Пусть будет по-вашему, давайте адрес». Он продиктовал мне его. «Я буду у вас через 2 часа», — сказал я и повесил трубку.